Глава 36. «Даша, надо жить дальше. Это все равно бы произошло, пойми. С его-то образом жизни и количеством врагов. Савелий сказал забрать вас, я слово ему дал, так что ты должна взять этот шанс и использовать его. Крутой хотел тебе добра, чтобы вы с сестрой были в безопасности». «Я не верю. Этого не может быть». «А в общем так, живите тут сколько надо. Деньгами я помогу. Периодически заезжать буду, но не часто, у меня работа. Если что, срочно звони. И не вздумай возвращаться в город, по крайней мере, сейчас. Ты вдова Крутого, получается, а это рычаги давления. Отсиживайте здесь, дальше видно будет». Я долго сижу и смотрю в одну точку, а после поднимаю взгляд на Валеру. Молодой мужчина, красивый, добрый. Зачем ему это надо? Почему вы мне помогаете? Всегда. Не знаю, я просто стараюсь быть человеком, а не скотом. Когда дверь за Валерой закрывается, я чувствую, как Алиса меня обнимает, как гладит по волосам. «Савелий твоим мужем был, да?» «Да». «Почему ты вышла замуж за бандита, Даша?» «Так было надо». «Ты его любила?» «Да». «А он тебя?» Смотрю в искренние светлые глазки сестры. Кажется, она все понимает, за это время здорово повзрослела. И он любил, наверное, по-своему. «Тебе надо поспать, ты такая бледная». Я должна заботиться об Алисе, но на деле выходит наоборот. Точно маленькую она укладывает меня в кровать и долго гладит по головке, пока я просто смотрю в стену и плачу. Потому кто меня принял в свою семью, кто выгнал из нее, кто меня ненавидел и сделал своей женой. Я не могу поверить в то, что Савелия нет. Такие, как он, казалось, никогда не умирают. Они сильны, они могут все, и Крутой тоже может. Я знаю. Кажется, вот сейчас случится стоп-кадр и отмотка назад. И не будет того моста, разборок и моего предательства. Мы просто поедем с Валерой за Алисой. Мы будем дома, и все будет. Хотя бы не так жутко, как сейчас. Вот бы иметь такую перемотку, как на кассете. Да нет ее. Я только сейчас понимаю, что тогда на мосту Савелий мог оставить меня там и уйти. Он вообще мог туда не приезжать в одиночку. Но он так не сделал. Он дал мне шанс, а сам погиб, задерживая людей мама. Они бы там меня убили, если бы я не спрыгнула с моста, и Крутой тоже это знал. Он защищал меня. Впрочем, он всегда так делал в моменты, даже когда я его не предавала. «Вот только нервничать не надо, это ни к чему!» «Что там?» Лежу на кушетке, пытаюсь разглядеть хоть что-то на черно-белом мониторе. Алиса все же заставила меня пойти к врачу, да и я сама начала понимать, что что-то не так. Меня последнюю неделю тошнит уже по нескольку раз в день, и еще страшно подумать, у меня серьезная задержка. Я не обращала на это внимания, хотя это, скорее всего, от стресса. Ничего там нет, я просто переживаю, вот и состояние такое. «Ну что, беременность развивается хорошо, поздравляю!» «Что? Нет, не может быть. Нет, такого не могло случиться». Пытаюсь собраться с мыслями. «Да не паникуй, девочка, вижу, колечко у тебя замужем, значит, все в порядке. Все бывает в первый раз. Вот, хочешь послушать?» «Что послушать?» «Не что, а кого?» Одно нажатие на кнопку, я замираю, так как из монитора слышу очень быстрое биение сердца. Так я узнала, что Крутой не отпустил меня одну. И мне не одной дал шанс на жизнь. Он оставил мне подарок. Вот он, стучит маленьким эхом под сердцем. Я пила таблетки, но у нас был незащищенный секс. До и после свадьбы тоже. Я беременна от Савелия. У меня будет ребенок от него. И я не знаю, как на это надо реагировать. Шок, пожалуй, наиболее точное сравнение.